Громкий рев мотора нарушил ночную тишину в тот самый момент, когда Арсений вышел из павильона. По аллее прочь от дома промчалось спортивное авто. Кто-то из наследников спешным порядком решил покинуть поместье. Интересно, кто? Из чего такая поспешность? В одном Арсений не сомневался ни секунды. Это же авто он слышал той самой первой грозовой ночью. Чтобы понять, кто еще проявлял интерес к павильону, нужно просто узнать, кому принадлежит спортивный автомобиль. Простая дедукция, никакой мистики. А еще интересно, куда подевалась Марта. Куда может отправиться посреди ночи снежная королева? Он сделал ставку на павильон, но ошибся. Возможно, есть смысл поискать в парке. Арсений не знал, зачем ему непременно нужно искать Марту. И зарождающуюся в душе тревогу тоже никак не мог объяснить. Но интуиция, то самое шестое чувство, вопило, что Марту нужно найти как можно скорее. Он привык доверять интуиции, но смутно представлял, с какого конца приступить к поискам. Вполне вероятно, что Марта тоже решила уехать из поместья. За ужином она явно чувствовала себя не в своей тарелке. И было не похоже, что она так уж обрадовалась свалившемуся на ее голову наследству. Арсений наблюдал за ней очень внимательно. Определенно, она удивилась. Чему? Тому, что вообще оказалась в числе наследников? Или невероятной щедрости Наты? Даже известие о том, что фонд Саввы Стрельникова уходит в его, Арсения, руки, не вызвали у нее такого удивления и замешательства. Странно. Прежде чем прочесать парк, они с Гримом осмотрели автомобильную стоянку. Машина Марты оказалась на месте. Это могло не значить ровным счетом ничего. Девушка могла вызвать такси. Но тревога вдруг сделалась еще сильнее. И это тоже было странно, потому что с некоторых пор снежная королева вызывала в душе Арсения одно единственное, очень конкретное чувство. И чувство это было очень далеко от симпатии. Как бы то ни было, он дал слово. Пусть не живой Нате, а ее мраморному воплощению, но он доведет это дело до конца. Разберется с творящейся в этом доме чертовщиной. И неважно, люди в ней замешаны или призраки. Неразумно и бесперспективно вот так, без подготовки, искать Марту в огромном парке. Его экстраординарные способности тут не помогут, а вот обычные собачьи умения Грима могут очень даже пригодиться. Надо лишь найти что-нибудь из ее вещей. Арсений не стал ломать голову. В сложившейся ситуации действовать нужно быстро, и выход ему виделся лишь в одном. Спальня Марты оказалась не заперта. Маленькая, похожая на гостиничный номер комната. Она казалась бы совершенно казенной, если бы не висящие на стенах картины. Арсений сначала подумал, что это работа ее великого деда, но, присмотревшись, увидел совершенно другую подпись. Картины были, безусловно, написаны талантливой рукой. Арсений не являлся искусствоведом, но красоту и выверенность мазков и линий чувствовал очень хорошо. Похоже, из всех потомков гениального Саввы Стрельникова его талант унаследовала одна единственная внучка. Поразительно, если принять во внимание тот факт, что Марту и Савву Стрельникова не связывали кровные узы. Арсений присел на нерастеленную кровать. Осмотрелся. Вещь должна быть только ее, Мартина. Что-то не очень громоздкое. Такое, что можно в случае чего спрятать в карман. В глаза бросился небрежно брошенный на спинку стула вязанный кардиган. Тот самый, в котором Марта спускалась к ужину. Получается, что искать ее в парке нет смысла? Получается, она до сих пор где-то в доме? С чего он вообще взял, что Марта выходила наружу? Почему решил, что она непременно пойдет к павильону? Нет, неправильный вопрос. Зачем ее вообще искать? Интуиция, шестое чувство. Она уже подвела его однажды, именно с Мартой. Он не сумел почувствовать то, что лежало на поверхности. Отключил логику. Едва не потонул в ведьмовском омуте ее глаз. «Уходим, грим!» Арсений встал, аккуратно расправил лоскутное, совершенно негламурное покрывало. Со спинки кровати прямо под руку спланировал шелковый платок. От платка едва ощутимо пахло духами Марты. «Мы просто посмотрим!» Арсений взмахнул платком перед гримом. «Нюхай, друг, запоминай. Мы ее найдем и пойдем спать. А дальше хоть трава не расти, да?» Грим потянул ноздрями воздух. Не то соглашаясь, не то протестуя, мотнул головой. Похоже, пес не одобрял легкого помешательства хозяина, но готов был служить верой и правдой. Арсений сунул платок в карман куртки, выглянул в приоткрытую дверь, вышел в коридор вслед за гримом. По дому они блуждали недолго. Можно сказать, вообще не блуждали. Грим шел уверенно, лишь изредка останавливаясь и принюхиваясь. Через просторную кухню они вышли к запертой кладовке. Грим сел у двери, многозначительно посмотрел на Арсения. «Закрыто ведь?» — Арсений подергал за ручку. «Думаешь, она станет запираться в кладовке?» Пес в нетерпении переступил с лапы на лапу. Мотнул головой. «А ключ?» Арсений спросил, а уже потом вспомнил про отмычки Лысого. «Замок тут плевый, работа на пару секунд». «Ох, толкаешь ты меня, друг, на преступление!» В кладовке было темно, пахло какими-то специями и чуть-чуть пылью. Арсений нашарил на стене выключатель. Под потолком зажглась лампа, освещая заставленное стеллажами пространство. По всему выходило, что в поместье запасов провианта хватит, чтобы пережить не один голодный год. Банки, коробки, ящики. Магазинный склад, а не кладовка. Чего здесь не было, так это следов Марты. «Ошибся ты, Гримушка!» — Арсений потрепал пса по голове. «Нет здесь нашей снежной королевы. Она сейчас где-то в другом месте безобразничает. Пойдем еще поищем». В ответ пес обиженно фыркнул. Посмотрел на хозяина с укором. Неспешно потрусил между рядами провианта. «Думаешь, спряталась?» Арсений шагнул следом. Даже позвал несколько раз Марту по имени. Не потому, что надеялся найти ее в этом продовольственном царстве, а просто, чтобы сделать оскорбленному гриму приятно. Откуда-то из-за дальнего стеллажа послышался призывный рык. Наученный жизнью грим никогда не лаял, голос подавал очень осторожно. Пес сидел возле еще одной, тоже запертой, но на сей раз куда более внушительной железной двери. На стене рядом с ней подмигивал тревожным красным светом дисплей с тремя рядами кнопок. Если верить цифрам на дисплее, там за дверью была сильно минусовая температура. Холодильник? Или даже морозильник? Грим вскочил на задние лапы, передними требовательно царапнул дверь. Когти с противным скрежетом скользнули по металлу. Арсений вздрогнул от недоброго предчувствия. «Она там?» — спросил шепотом. Грим снова бросился на дверь. «Если Марта внутри, то дела плохи. Очень плохи». Арсений со всей силы ударил по двери. Заорал во все горло. «Марта, ты здесь?» Ответом ему стала тишина. То ли звукоизоляция в этом чертовом холодильнике была такой хорошей, то ли Марта уже не могла ответить. Руки предательски дрожали, когда Арсений пытался справиться с замком. Может быть, из-за этого... А может, от того, что замок был посложнее и помудрённее, чем в кладовке, времени ушло непростительно много. Арсению, взмокшему от волнения и нехороших предчувствий, показалось, что целая вечность. Предчувствия не подвели. Там, за похожей на сейфовую дверью, лежала каменная лестница, ведущая в винный погреб. Может, погреб и был оборудован, по последнему слову техники. Но сейчас оптимальный микроклимат оказался кем-то нарушен. От холода перехватило дыхание. Ноги заскользили на замерзшие на лестнице лужицы. Чтобы не упасть, Арсению пришлось ухватиться за покрытую инеем стену. Здесь же, на лестнице, похожие на разноцветные кристаллы, валялись осколки бутылочного стекла. «Марта!» То ли от холода, то ли от волнения голос вдруг охрип. «Марта, ты здесь?» Она была здесь, но не могла ответить. Она лежала, скрючившись, у дальней стены погреба. На ее длинных ресницах белел иней, а бледная кожа казалась хрустальной. Теперь девушка как никогда раньше была похожа на снежную королеву. Спящую. Или мертвую. Арсений уже почти забыл, что такое паника. К своей новой, послекоматозной жизни он научился относиться, если не со смирением, то с философским равнодушием. Но сейчас паника набросилась на него разъяренной волчицей, впилась отточенными клыками в горло, набилась шерстью в глотку. «Марта! Марта, открой глаза!» Арсений зажмурился, сделал глубокий вдох. Нет, он не успокоился окончательно, но хотя бы получил возможность здраво рассуждать. Самое главное — узнать, живая или мертвая. Тонкая ткань футболки выпачкана чем-то красным. Нет, не кровью, вином. И на белоснежной щеке рубиново-красные капли. Умирать так с музыкой или с вином. Она не умрет. Он не позволит, не отпустит. Под озябшей ладонью биение сердца почти не слышно. Но если есть это «почти», значит, есть и надежда. Арсений стащил с себя куртку, укутал в нее, больше похожую на статую, чем на живого человека, Марту. «Просыпайся, снежная королева! Давай же!» Наверное, она его услышала, потому что белесые ресницы чуть дрогнули. Или показалось? Могло и показаться, освещение в погребе никудышное. Грим вертелся под ногами, тихо поскуливал. Он тоже чувствовал, что беда совсем близко. Умный пес. «Пойдем». Арсений подхватил Марту на руки, коснулся губами виска. Под губами билась жилка, и биение это он чувствовал особенно отчетливо. Хорошо. Возможно, они с Гримом успели вовремя. Дом по-прежнему прикидывался спящим. На пути Арсению не встретилось ни единого человека. Это тоже хорошо. Тот, кто запер Марту в погребе, не должен знать, что она жива. До поры до времени не должен. Как же сложно все, как запутано. Опять все с ног на голову. Может, Ната все-таки ошиблась? Арсений прошел мимо комнаты Марты, бедром толкнул свою незапертую дверь, уложил бесчувственное тело на покрывало, сам устало опустился рядом. Снежная королева оттаивала. С ресниц исчез иней, волосы сделались влажными и чуть потемнели. Но красок не прибавилось. Все такая же белая кожа, губы в синеву. И аура побледнела, почти померкла. Он попытался вспомнить, видел ли ауру там, в погребе, но так и не вспомнил. Да и важно ли это сейчас? Сейчас гораздо важнее другое. Снежную королеву нужно как-то отогревать и возвращать в мир живых. Наверное, существуют разные варианты спасения, но ему на ум приходил только один. Здесь, в тепле, от одежды Марты остро пахло вином. Насквозь промерзшие, задубевшие джинсы снимались с трудом. Арсению пришлось попотеть, чтобы избавить снежную королеву от этой совершенно ненужной детали. С майкой было проще. Даже то, что под майкой не оказалось больше ничего, Арсения не остановило. Ну, если только на несколько секунд. Все, что он сейчас делает, в ее же интересах. Почти все. Собственные джинсы Арсений стягивал так же долго и мучительно, как и Мартины. Левая рука, то ли от волнения, то ли еще по какой причине, слушалась хуже обычного. Возможно, из-за угрызений совести. Но ведь нет у него другого способа быстро согреть снежную королеву. Что может быть теплее человеческого тела? А ложиться в постель с дамой в одежде не камильфо, тем более, когда дама практически голая. Она была холодной. Такой холодной, что Арсений не сразу отважился ее обнять. А стоило только обнять, как кожа тут же покрылась мурашками. Ему хотелось думать, что это от холода, но правда лежала совершенно в другой плоскости. И правда это Арсению не нравилось категорически. Ничего этого не должно было случиться. Снежные королевы не спят с шутами. Особенно такие опасные королевы. Но что делать, если королеве вдруг понадобилась помощь, а рядом только шут? И что делать шуту, если он знает про королеву такое, чего предпочел бы никогда не знать. Как быть в этой дикой, немыслимой ситуации? «Все в порядке», — сказал Арсений не то самому себе, не то растянувшемуся у двери гриму. «Первая медицинская помощь не должна быть приятной». И ведь снова соврал. Самому себе соврал, что самое ужасное. Ему не было неприятно, если не сказать больше. Кожа Марты пахла сухоцветом и немного вином. А в том месте, где ее касались руки Арсения, она уже начала согреваться. Наверное, это хорошо. Наверное, он на правильном пути. Только до чего же жарко под этим чертовым одеялом, рядом с этой отмороженной королевой. И голова кругом, как будто это он, а не она, напился коллекционного вина. А ноги у нее совершенно ледяные. Вот просто такие, что не дотронуться. А вдруг обморожение? Вдруг одного только одеяла мало? У нее были маленькие ступни. Они почти полностью помещались в ладонях Арсения. Выкрашенные серебристым лаком ногти напоминали лепестки диковинных цветов. То ли растирание, то ли массаж. Он, искушенный в любовных играх, знающий не один десяток способов сделать женщину счастливой и покладистой, оказался не способен на сущий пустяк, первую медицинскую помощь, не сумел абстрагироваться, не отвлекаться постоянно на эти ногти-лепестки, на узкие щиколотки и прочие совершенно лишние вещи. Она не женщина, снежная королева, очень опасная и коварная снежная королева. Вот как о ней нужно думать. Вот за какое спасительное слово цепляться. Опасная. Это сейчас беспомощная и соблазнительная, а в здравом уме и при ясной памяти та еще фурия. Но до чего же любопытно узнать, каково оно со смертельно опасной фурией. Русская рулетка. Ему почти удалось отключиться и абстрагироваться. И стопы Марты больше не были ледяными. Даже серебристые коготки, кажется, чуть порозовели. Она уже была вся теплая. Да что там теплая? Горячая, горяченная. И сухоцвет пах не сухоцветом, а распускался на ее оживающей коже свежесрезанным садовым букетом. И губы больше не пугали мертвенной синевой. Губы были особенно опасны. Не думать о них становилось сложнее с каждой секундой. Если только коснуться. Всего на мгновение, просто чтобы понять, какая она на самом деле. Снежная королева. Дыхание снежной королевы пахло не сливочным мороженым и не охлажденным шампанским, как он себе представлял, а летним прованским солнцем. И губы ее оказались куда коварнее, чем он ожидал. У него не получилось просто коснуться. Не стоило даже пытаться себя обманывать. От чужой беспомощности, от собственного всесилия, от этой дурацкой и неправильной ситуации голова пошла кругом, а в висках застучала барабанная дробь. Настоящий мужчина не станет вот так, по-воровски, да еще зная, кто она на самом деле, да еще совершенно ясно осознавая, как он должен будет с ней поступить, когда закончится эта история с наследством. Прислушиваясь к собственным демонам, Арсений не заметил, когда она пришла в себя. С разбега ухнул в зеленые омуты ведьмовских глаз. Ушел в их темные воды с головой. Все. Она не беспомощная. Она та, кем всегда была. Ведьма. Расчетливая и коварная. Интересно, а с ведьмой так же, как со Снежной королевой? С ведьмой оказалось по-другому. Совсем по-другому. Арсению не помог ни прошлый опыт, ни богатая теоретическая база. Все полезное и нужное забылось, как только ему на затылок легли ее ладони. Он даже не понял, хотела она того, что с ними происходило, сопротивлялась ли его торопливым и злым ласкам, подчинялась ли. Это было похоже на поединок, молчаливый, убийственно-мучительный и такой же убийственно-упоительный. Снежная королева на время забыла и о своей сияющей короне, и о припрятанном в рукаве яде. Снежная королева отдавалась шуту с таким отчаянием и безысходностью, что шуту вдруг стало страшно и за себя, и за королеву. Творец. 1954 год. Клио. Дореволюционный особняк был ветх и нуждался в капитальном ремонте. Но дух, который до сих пор жил в его старых стенах, и заброшенный парк, его окружавший, воодушевили Савву неимоверно. В официальных бумагах особняк назывался дачей, а в душе Савва уже дал ему имя Парнас. Его загородный дом. Уединенный мир для него и его муз. «Никаких статуй!» Софья, раздавшаяся за годы сытой жизни, растерявшая девичью хрупкость, но не утратившая своей непоколебимой решительности, мотнула головой. Осветленная пергидролем, совершенно кукольная кудряшка прилипла к уголку накрашенного алой помадой рта. «Савва, тебе не нужны музы, я твоя муза!» «Да, она его муза!» Савва с почти нескрываемым отвращением посмотрел на прочерчивающий веснушчатую щеку шрам. Прислушался к себе. Света не было. Деятельная Клио растеряла весь свой волшебный свет в погоне за мирскими ценностями. Тускло, едва ощутимо светилась лишь зеленая атласная лента, некогда горячо любимая, а потом позабытая хозяйкой и нашедшая приют на дне деревянной шкатулки рядом с другими волшебными вещами Саввы. «Тебе не нужны музы. Я твоя муза». Как она посмела? Как он мог позволить сотворить с собой такое? От давно томившейся в душе ярости с глаз словно спала пелена. Окружающая действительность предстала перед Саввой во всей своей шокирующей неприглядности. Он женат на незнакомке. Не на женщине даже, а на бабе. Глупой, вздорной, возомнившей себя бог весть кем. «Хорошо», — он старался не смотреть на Софью. Боялся, что стоит ей только заглянуть ему в глаза, и она все поймет. «Я сделаю, как ты скажешь». «Люблю тебя, милый». Затылка коснулась ее рука, и Савва до ломоты в челюстях стиснул зубы, чтобы не поддаться внезапному убийственному порыву. «Не сейчас. Нужно хорошенько все обдумать и просчитать». Софья не любила позировать. То ли стеснялась своего шрама, то ли не считала Савву достойным. Часто приходилось работать по памяти, по сделанным украдкой наброскам. Но какой же сладкой и упоительной была эта работа. Он днями пропадал в своей мастерской, частенько оставался ночевать в Москве. Софья сначала злилась, а потом успокоилась, с головой окунулась в обустройство поместья. Ей, плебейке, нравилось называть их новый дом на дворянский манер — поместьем. В нем она чувствовала себя владычицей морскою. У нее хорошо получалось. Отреставрированный особняк наполнился антикварной мебелью и дорогими безделушками. Стены украсили картины. В прибранном, избавленном от старых и больных деревьев парке, как по мановению волшебной палочки, появился небольшой прудик. Саввин Парнас оживал и наполнялся жизнью. Все было готово к сентябрю. Савва тоже приготовился. Теперь оставалось только ждать. Судорожный припадок у Софьи начался очень удачно, поздним вечером. Савва не спешил. Наблюдал, как бьется в конвульсиях его угасшая муза, как на усыпанном веснушками лице появляются синяки и ссадины, как сочится кровь из прокушенной губы. Всего на мгновение ему стало жаль ее, но жалость быстро прошла, уступив место предвосхищению свободы. Лестница, ведущая на второй этаж, была высокой, и там, на втором этаже, еще не сделали перила. Какая ужасная, какая непростительная неосмотрительность, какая трагическая случайность. Мертвая Софья, раскинув в стороны руки, лежала на полу первого этажа и смотрела на Савву навеки застывшим взглядом. Свобода пьянила, сводила с ума и заставляла колени подкашиваться. Прибежавшая на шум домработница застала хозяина рыдающим над телом своей погибшей жены. Софью хоронили пышно и торжественно, и рыжий кленовый лист, упавший на крышку гроба, смотрелся очень достойно и уместно. Этот лист напомнил Савве, какой она была раньше, его Клио. Примирил и успокоил. После похорон он не поехал в поместье. Отделавшись от толпы сочувствующих, сославшись на необходимость побыть одному, ушел в мастерскую. Когда Савва сдергивал со статуи покрывало, руки чуть заметно дрожали. Для смелости пришлось выпить рюмку коньяку. Тяжело оставаться беспристрастным, когда на свет вот-вот родится новая муза. Мраморная Клио улыбнулась ему ласково и приветливо, тряхнула озорными кудрями. «Ну, здравствуй, моя муза!» То ли от волнения, то ли из-за исходящего от статуи сияния стало больно дышать. Савва с благоговением присел у постамента. Обхватил Клио за колени. Сказал шепотом: «Как же я соскучился по тебе!»